раз у него нет сил даже спорить. Когда Рикмин закрыл за собой дверь, Ли осмотрел комнату. В тарелках засохла недоеденная пища, в кофейных кружках — бурая корка. Фостер вовсе не страдал по домашнему уюту, но служба в морской пехоте приучила его к порядку. Он вскипятил в чайнике воду, отскоблил тарелки и ошпарил их кипятком, затем составил в посудомоечную машину. Не сразу, но нашел в углу кухонного чулана пульт управления центральным отоплением. Фостер включил его на полную мощность, захватил пару чистых вилок и вернулся в гостиную. У бутылки из-под виски, которую он видел в прошлый раз, теперь появилась подружка, уже почти пустая. Он свалил обе в ведро и вынес в бак на улице. Теперь он не мог смотреть на эти баки, без того, чтобы не видеть лицо девушки, которую он все еще называл про себя Кэрри. Когда Рикмин в махровом халате, гладко выбритый, с мокрыми волосами, спустился вниз, все было убрано. А Фостер стоял на коленях перед камином, осторожно раздувая огонь на щепе. Пламя потихоньку начинало лизать края поленьев. Рикмин уже было шагнул вперед, чтобы остановить Фостера. Но вдруг осознал нелепость своих действий. Сохраняя в морозное время дом таким, каким его оставила Грейс, он не сохранит и ее рядом с собой. Они поели, и Фостер рассказал о том, что копам Дувра было известно про Андрича. Рикмин молча смотрел в огонь несколько долгих минут. «Мне надо было его проверить», — проговорил он, наконец, за могильным голосом. «Ты ничего бы не выяснил, Джефф. Его нет в нашей базе данных. Все сведения о нем — это сплетни и слухи. Он очень скользкий ублюдок, увертливый и хитрый. Я верил ему. Мы все верили. Полагали, что Лекс Джордан снимает сливки с выручки от украденных пособий беженцев. Человек, подобный Андричу, не стал бы принимать всерьез такие мелкие махинации. Но теперь считаем, что Джордан был убит, потому что угрожал всей лавочке. Убийство Софии привлекло внимание к афере в целом». Рикмин нахмурился. «Стал быть, убийство с поджогом. Это была все-таки работа Андрича». Фостер опустил голову. «Они были накачаны наркотой и истекли кровью, совсем как София, но пожар устроил не Джордан. Этот — всего лишь подросший шпаненок, разинувший пасть на кусок, который не смог проглотить. Я думаю, Андрич использовал те же самые приемы убийства, чтобы перевести стрелки на старину Лекса, а то, как им выдрали зубы...» Он передернулся. «Кто бы ни сотворил это над ними, он не желал, чтобы их опознали. Их документы гроша бы ломаного не стоили для Андрича, если бы установили, кто они такие», — сказал Рикмин, продолжая цепь умозаключений Фостера. «Переложив вину на Джордана и убив его, Андрич расчистил место для устройства мерсисайдской ветви своего мерзкого бизнеса. Только он не рассчитывал на то, что Танстол обратит свой острый ум на эту проблему». Услышав имя Танстола, Рикмин не мог не улыбнуться. «Но зачем сразу четверых?» — задался он вопросом. «Если Андрич использовал навязчивую идею прессы о расистских мотивах в качестве прикрытия, чтобы избавиться от нежелательных людей?» «Насколько мы поняли, он выполнял срочный заказ на 4 ближневосточных удостоверения личности», — пояснил Фостер. «Похоже, что эти 4 жертвы вскоре должны были получить статус беженцев. Необходимо еще раз опросить тех парнишек, Минки и компанию. Мы пытались, они смертельно напуганы», — Рикмин понял. «Даже если Андрич и не угрожал им, достаточно было включить телевизор, чтобы понять, что в том доме произошло массовое убийство. Зато теперь, зная о существовании югославского следа, мы запросили Интерпол с проведением розыска по отпечаткам пальцев парня».